Глава 34. Мимо властелина и муха не пролетит. Хорошо просыпаться дома, когда не надо думать, какие неприятности сегодня свалятся тебе на голову. Увы, Тервин не гарантировал отсутствие неприятностей, но я проснулся в приподнятом настроении. Собирался поваляться в кровати еще четверть часа, как вдруг под окнами раздался шум, будто там бушевала толпа. «Что это, Шун?» — поинтересовался у Шишиги. Тот, конечно, не ответил. Пришлось подниматься и шагать к окну. Выглянул, протер глаза, еще раз выглянул. Нет, быть того не может. Под окнами в боевом порядке выстроилась толпа бродяг, оборванцев, странных личностей, которых бы и на порог не пустил. Кто им позволил проникнуть на территорию дворца? Я оделся на ходу. Вылетел в коридор и чуть кубарем не скатился по лестнице. Выскочив на улицу, вспомнил, что забыл даже плащ накинуть. Зато сразу стал ясен источник беспорядков. Арт с умным видом прохаживался вдоль строя. К удивлению, заметил здесь своих друзей. «Это кто такие?» — рявкнул на Арта. «Ваше темнейшество!» — вежливо поклонился он. Позвольте представить вам новую охрану дворца. Ох, охрану? Я даже заикаться начал. Именно. Радостно подтвердил этот ненормальный. Преданы вашему темнейшеству, расторопны, их не застигнуть врасплох. Кстати, согласны на меньшее жалование, чем те, кого мы ночью уволили. Уволили? Я понимал, что Фейри придется убить. Слишком много от него вреда, а пользы никакой. Именно, уволили. С Энтериалем. Я резко обернулся к эльфу. Тот сначала отшатнулся, но быстро взял себя в руки. Сказывался 500-летний жизненный опыт. «Позвольте объясниться с вами наедине, ваше темнейшество», — поклонился Энтериаль. «Позволяю!» — рявкнул я. «А вы ждите!» Моя новая охрана проводила нас преданными взглядами. Я даже далеко ходить не стал, затащил Арта и Элеона в ближайшую комнату и запер дверь. «Я требую объяснений!» Арт покосился на Энтериале. Понял, что эльф отдуваться за двоих не станет, и заговорил. «Понимаешь ли, друг мой?» «Ввиду того, что ты плохо запугивал подданных, они окончательно отбились от рук. Вчера вечером я прошелся по твоему замку и понял одну важную, но очень странную вещь. Тебя все ненавидят, Эрин». Энтериаль закатил глаза. «Но я был благодарен Арту за прямоту». «Вообще, это выглядело несколько не так». Все-таки вмешался эльф, разглядывая свежий маникюр. Мало его на арен к ногтю прижимала. «После ужина этот тип...» Арт поморщился. «Так вот, этот тип ввалился в гостиную и потребовал немедленно сменить охрану, потому что если на тебя вздумают напасть, никто из них тебя защищать не будет. Я, как ответственный за твою безопасность, собрал всех, кто охранял дворец, и Арт ментально проверил каждого. Увы, осталось немного. 15 темных, которые полностью тебе преданы, и около 30-40 тех, кто хотя бы не желает тебе вреда. Но так как дворцу все равно нужна охрана, всю ночь твой приятель бороздил Тервин. То, что ты видел у дворца, лучшее из всего, что он смог собрать. Я уже познакомился с некоторыми особо выдающимися личностями». «Например, стихийник, которого твой отец выгнал со службы за пристрастие к алкоголю». «Он пьет только по выходным», — откликнулся Арт. «А если возьмешь обратно, и вовсе перестанет». «Или маг, которому запрещено селиться в границах столицы из-за незаконных магических опытов». «Прекрасный специалист», — не унимался Арт. «Или девушка, влюбленная в тебя по уши?» «Владеет тремя видами оружия и четырьмя магии». «Нищий, просящий милостыню у обители тьмы». Заткнуть амбразуру сгодится. Твой преданный фанат. «Хватит!» — гаркнул так, что оба замолчали. «Вы надо мной издеваетесь? До праздников 2 дня! Как превратить эту толпу нищих и убогих в охрану дворца?» «Для начала их надо вымыть и переодеть», — ответил Элион. «А потом уже выяснять, кто на что гораст». «И накормить», — добавил Арт. «Там половина согласна служить тебе верой и правдой за еду». «Предлагаешь доверить мою жизнь оборванцам?» Вцепился я в ворот Фейри. «Лучше оборванцам, чем предателям, Эрин». Тот аккуратно высвободился и сделал шаг назад. «Поверь, от них толку будет больше». «Вот сам ими и занимайся», — взвыл я. «Хорошо. Только скажи им пару слов. Они жаждут услышать своего властелина». «Убить. Убить проклятого Фейри, чтобы не мучился». Я снова вышел во двор. Гудящая толпа тут же замолчала и приосанилась. О, тьма. За что мне это? Что подумают гости? «Господа и... дамы», — заметил я нескольких представительниц слабого пола. «Рад приветствовать вас на службе». Толпа загудела. «Условия таковы. Испытательный срок — 1 неделя. Хоть 1 жалоба на вас, и вы потеряете место. Но те, кто останется, не пожалеют. Это могу вам обещать». «Да здравствует его темнейшество!» — послышались возгласы. «Через 2 дня во дворце начнутся зимние торжества. Они и станут для вас главным испытанием. Сейчас вы пройдете со старшими управляющими, они подберут для вас форму и отведут в умывальни. Со всеми вопросами обращаться к ним и к вашим непосредственным начальникам, Элиону Энтриалю и Артиону Эриону. Задача ясна?» «Да здравствует Тервин!» «Занимайся, Арт», — ласково сказал я Фейри и пошел обратно во дворец. Толпа пришла в движение. «Ничего, зато Арт не будет строить козни и злить моих друзей. Ему полезно». «Эрин, можно тебя на минутку?» Появилась передо мной Наарин. Наверное, будет отговаривать от этой безумной затеи. Но я кивнул и пошел за бабулей Лави в ее гостиную. Наари присела в кресло, дождалась, пока размещусь напротив, и заговорила. «Эрин, дорогой, это касается Арта». А в моей жизни вот уже месяц все касается Арта. Надо снять печать и отпустить это горе горькое обратно в академию, пока он мне тут дворцовый переворот не устроил. «Что не так с Артом?» — поинтересовался я. «Он не жалеет себя». Ответ на Арин пригвоздил к месту. «Вчера мы перешли через портал. Вместо того, чтобы отдохнуть, он всю ночь собирал эту армию оборванцев, а теперь снова носится с ними». «Арт знает, что делает». «В том-то и дело, Эрин», — вздохнула Наари. «Слишком хорошо знает, но все равно уже сутки использует свою ментальную магию. Поговори с ним раньше, чем он рухнет от усталости». «Поговорю», — пообещал я. Впрочем, Наари была не так уж не права. «А почему ты сама ему не скажешь?» «Потому что ты для него единственный авторитет», — улыбнулась бабуля. «Уж не знаю, хорошо это или плохо, но мальчик старается. Главное, чтобы не перестарался». «Да уж, это точно. Мы еще 10 минут посидели в гостиной, успели обсудить приготовление к празднествам, список гостей, дела, которые требовали моего немедленного внимания. Я попытался найти Арта, но не смог. Зато куда бы ни пошел, встречал то Кая, то Ника». Они что, сговорились? Даже Шун отказывался слазить с плеча. И такой присмотр начинал злить. Но на этот раз я не собирался убегать. Нет, так больше не пойдет. Уже раз сделал глупость. Да и куда бежать из собственного дворца? Поэтому, просто заперся с министрами, и весь день выслушивал их доклады, пока друзья ходили туда-сюда под дверями. А вечером, когда вышел из зала заседаний, заметил, что моя охрана осталась прежней, зато сменились темные на постах. Вот только они больше ни капли не походили на оборванцев. Подтянутые, в новой форме они сияли, как новенькие монетки. Ну, Артиан, ну, проныра. Приходилось признать, что выбор был не так уж плох. А как эти темные будут служить, это мы уже увидим. К вечеру было плевать на всех и на все. Даже на надсмотрщиков, маячивших тут и там. Мои приближенные словно сговорились, и с утра до ночи осаждали мой кабинет с докладами. Сотни дел, которые требовали немедленного внимания. К вечеру я сам походил на восставшего мертвеца и мечтал только об одном — немедленно пойти спать. Поэтому, когда на пороге кабинета появился очередной министр, едва не приказал его казнить по старой памяти. Но вместо этого только гаркнул. «Вон!» Министр идиотом не был, поэтому и сам сбежал, и остальных предупредил. Да здравствует репутация. Я наконец-то мог идти спать. Вот только стоило выйти из кабинета, как за спиной выросли двое охранников с бандитскими физиономиями. «Ваши услуги на сегодня больше не нужны», — обернулся к ним. «Что вы, ваше темнейшество», — сказал темный с повязкой на глазу. «Мы обязаны служить вам денно и нощно, и именно так в клятве прописано». «В какой клятве?» — осторожно поинтересовался я. «Которую принесли утром», — ответил второй рыжеволосый, что для темного весьма странно. «Господин Эрион потребовал, чтобы мы все дали клятву верности властелину, и только потом допустил до службы». «А вот и кандидат, чтобы немедленно его прибить. Зачем мне сотня бродяг, связанная со мной магически? И как Арт вообще мог принять клятву вместо меня? Кому они клялись?» Этот вопрос я и озвучил. «На мече клялись?» Смутились темные. «На мече? На моем мече, который я вчера не отправил обратно во тьму? Убью!» И рванул к комнате Арта так, что едва не сшиб еще с десяток охранников, попавшихся по дороге. Влетел в комнату Арта. «Никого?» Огляделся по сторонам и ощутил его магию. «Артиан, выходи немедленно!» — потребовал я. «Чего кричать-то?» — донеслось из-за спины. Я резко обернулся, чтобы столкнуться нос к носу с Фейри. Тот и правда выглядел неважно. Но Арин верно заметила. Побледнел, осунулся, хотя, казалось бы, некуда. «Что за клятву ты принял у стражи?» Я все-таки сбавил тон. «Верности престолу, конечно же», — ответил Арт, будто ничего не случилось. «По-твоему, я должен был просто впустить эту орду во дворец?» «Ты должен был сказать мне!» «Ты был занят». Арт нервно пожал плечами. «А это долгая процедура». «А меч? Как ты вообще смог до него дотронуться? Это же артефакт тьмы!» «Энтериаль помог, он же артефактник». «Убить Энтериаля, чтобы в следующий раз не помогал». «Эрин, это необходимые меры», — пытался уговорить меня Артиан. «Для твоей безопасности. Скоро здесь будут сотни гостей, я не смогу уследить за всеми, и твои друзья не смогут». «Я что, по-твоему, настолько слаб, что мне надо сопли вытирать?» — рыкнул на Фейри. «Ты не слаб, Эрин», — спокойно продолжал он. «Но и твой враг силен. Я не знаю, что им или ими движет, только опасность велика, понимаешь?» «Я не стану терпеть этих надсмотрщиков, точка!» Арт согласно кивнул. «С чего бы такое миролюбие?» «Артиан, мне не нравится твое настроение», — сказал в лоб. «Что еще тебе не нравится?» «Он что, обиделся? Или я сказал что-то не то? Что за жуткое создание?» Почувствовал себя глупцом. «Ты точно в порядке?» — спросил у Фейри. «В полном, Эрин. Просто был суматошный день, и мне не хочется ругаться и доказывать свою правоту. Хочешь, чтобы тебя все-таки убили? Твое право. Желаешь сам разбираться с врагами? Не смею тебе мешать. Стража твоя. Прикажи, и они послушают. «Иди-ка ты спать», — ответил я. И правда, Арт не сделал ничего дурного, а я кричу на весь дворец. Это все усталость, будь она неладна. Не могут подождать со своими докладами. Нет, всем подавай темного властелина. Но и закрывать глаза на накопившиеся вопросы нельзя. И неплохо бы летом объехать свои земли. «Раз уж ты отказываешься от стражи, сон не предвидится», — ответил Арт. «Идем». «Куда?» «Ты отдыхать, я на свой пост у твоей двери. Жаль, шум не составит мне компанию». «Ри?» — возмутился Шишига. «Ты присмотришь за окнами». Арт щелкнул его по носу. «Я же не могу быть в двух комнатах одновременно». «Ладно, стража так стража», — ответил со вздохом. «Только ты не бродишь по дворцу, а спишь. Договорились?» «Вполне». «И вот что с ним делать? Он всеми манипулирует, и мной в том числе. Четверть часа назад я и слышать не хотел о присмотре охранников, но Арт надавил на совесть, и я согласился». «Безумное существо». «Спокойной ночи, Эрин». «И меня выставили за дверь. А ведь я обещал на Аре поговорить с фейкой». «Поговорил. Кто с кем?» Я вернулся в свои покои и приказал подавать ужин. Навязанная стража расположилась у дверей, а Шун забрался на подоконник, что-то высматривая в темноте. И только сейчас вспомнил, что обещал Арту, когда вернемся, сразу убрать рабскую метку. Я забыл, а Фейри не напоминал. Это что получается? Грош цена моему слову? Ладно, подождем до утра. Пользуясь свободным временем, навестил оставшиеся во дворце Арацении. Они подросли и приветливо махали мне бутонами. Интересно, как там Паулина? Возьмет ли Наина ее с собой во дворец? Наверное, не оставит же. Зато стража, стоило завидеть Арацении, и близко не подходила, пока не направился обратно. А завтра предстоял еще один такой же тяжелый день. От одной этой мысли хотелось сбежать. Но в Демониуме я понял, что больше бегать не стану. Тервин — мой дом. И я, как правитель, должен заботиться о своем народе. Хорошо ли живут демоны, если падают в пыль при виде своего короля, и живут в старых покосившихся домишках? Вряд ли. Моя страна должна процветать, или грош мне цена как правителю. Оставил стражников в коридоре и прошел сквозь ряд комнат в спальню. Вот только добраться до кровати не успел, уловив волну чужого страха. Арт, чтоб тебя. Во что-то успел ввязаться за полчаса. Рванул назад. Хорошо, хоть Фейри перебрался в ближайшие апартаменты. И вовремя, чтобы застать разъяренного Артиана и пятерых темных, живописно разбросанных по углам. Лица темных были знакомы. Мои бывшие стражники, уволенные ночью. «Что здесь происходит?» — спросил я хмуро. «Ничего», — рявкнул Арт, который как никогда напоминал демона. «Поквитаться пришли, бездны их поглоти». «По-моему, это к тебе охрану надо приставить, а не ко мне. Стража! В темницу их!» — приказал парочке за спиной. Те бодро кинулись исполнять приказ, а комната уже наполнялась народом. Первым примчался Энтериаль. Откуда только узнал. За ним Лави и Ник, и последним Кай. С десятком бродяг, исполняющих роль дворцовой гвардии. «Эрин, ты цел?» Они разом бросились ко мне. «Это не по мою душу», — успокоил друзей. «Видно, не все смирились с самоуправством Арта». «Пусть еще раз сунутся, сделаю из них чучело для стен», — прошипел Фейри. «Вот уж кого горсткой убийц не проймешь. Хотя они его напугали, иначе я бы не пришел». «А ты чего ожидал, что они просто уйдут?» — спросил у него Ник. «Считал их умнее», — фыркнул Арт. Но, увы, разумом их природа обделила. Расходитесь, господа, представление окончено. А потом удивляется, что у него нет друзей, а окружающие с частой периодичностью жаждут избавить от него мир. Но Арт пылал таким гневом, что я решил выполнить его просьбу и увлек за собой друзей. Пусть остынет. «Интересно, как они пробрались обратно?» — на ходу спрашивал Лави. «Мы же всех выпроводили». «Они хорошо знают дворец», — ответил я. «А Арте разворошил пчелиный улей. Зря он это сделал». «А я думаю, Фейри в кои-то веки прав», — заметил Энтериаль. «Он вызвал огонь на себя. Сейчас самые буйные попытаются от него избавиться, а новая стража, надеясь выслужиться, отловит их. Мудро, но недальновидно. Есть же яды, проклятия, не только оружие. Попрошу Наарин присмотреть за этим безумцем». Надо же, Элион решил позаботиться о безопасности Арта. Чудные дела творятся в Тервине. Но я не стал возражать. У Наари огромный опыт воспитания молодых эльфов. Думаю, и с Фейри справится, несмотря на его демоническую половину. На этот раз мне все-таки удалось дойти до спальни и лечь. Но я еще долго лежал и думал о том, как так получилось. Среди моих друзей ни одного темного, за исключением Ника. И тем не менее, они беспокоятся обо мне как могут. Чем я это заслужил? Так и не найдя ответа, я погрузился в сон.